Ты же сам знаешь, есть много хороших мест на свете, где ты можешь жить тихо и мирно. А уж если тебе непременно нужно есть кукурузу, то пойди на большое помещичье поле, там никто и не заметит, сколько ты съел, а нашу полоску не тронь. Правда, дорогой Фридолин, я твой большой друг, я никогда тебе ничего плохого не посоветую. К сожалению, даже самые прекрасные речи ничем не могли помочь. Барсук ни слова не понимал по-человечьи, или, как он говорил, по-двуногому. А если бы он даже и понял хоть чуть-чуть, то непременно нашел бы, что возразить. К примеру, что места эти на острове еще день назад казались ему, Фридолину, мирными и тихими, а вонючие лисы, такие как Изолайн, ему еще противнее и невыносимее, чем двуногие и их собаки. К сожалению, ничего из этого разговора не получилось бы. Мушка и барсук понять друг друга не могли. Они довольно долго, оба притаившись, смотрели друг на друга, смотрели прямо в глаза. Мушке даже стало как-то не по себе под взглядом барсучьих глаз. Такие они были холодные и чужие. Нет, так никто никогда в жизни не смотрел на нее. Домашние животные, собака на дворе, свиньи, корова, совсем по-другому глядели на нее. Должно быть, они уже привыкли к человеку, потому и не смотрели на него таким чужим взглядом, как барсук. Неизвестно, сколько бы они так выдержали, девочка и барсук. Оба боялись пошевелиться, и как ни першило у мушки в горле, она крепилась героически. Но вдруг все изменилось, и совсем-совсем по другой причине. Словно пушечное ядро, по следу мушки примчалось что-то лохматое, пыхтящее, с длинным красным языком. «Ну, конечно, Тедди!» Это Инга выпустила ее из сарая, и Тедди тут же умчалась за своей повелительницей. Радостно визжа, Тедди бросилась на мушку, подскакивая к ней. А барсук, сердито фыркнув, «Так я и знал, опять снова здорово!» шаром скатился в нору. Только его и видели. Тедди же, вдруг услышав фырканье и почуяв запах барсука, отскочила от своей хозяйки и к норе. Гавкнув, она сразу принялась рыть. Мушка подбежала к ней, хотела схватить за ошейник, но голова и половина самой Тедди уже исчезли под землей. Тогда мушка схватила Тедди за лучший крючок, какой бывает у собаки, а именно за хвост, и стала тянуть изо всех сил. «Перестань!» — кричала она. — Сейчас же перестань, противная Тедди! Фридолин ничего тебе плохого не сделал. Не смей копать его квартиру! При этом мушка сильно тащила Тедди за хвост. Тогда Тедди вылезла из норы вся в песке и удивленно посмотрела на свою повелительницу. — Ну что же это такое опять? Вчера меня просили, умоляли, чтобы я скорее копала, а сегодня нельзя? Пойди пойми этих людей. Мушка поскорее перехватила Тедди за ошейник, оттащила от барсучьей норы и не отпускала собаку до тех пор, пока они не миновали мостик и не отошли подальше. Но и потом мушка все время бросала палочки, чтобы Тедди не вздумала убежать к норе. Так девочка-мушка первый раз доказала, какой она верный союзник Фридолина. За обедом мушка удивила всех своим разговором с папой, который она начала следующими словами. «Папа, я все очень хорошо обдумала. Я не пойду с вами войной на барсука». «Вот как?» — удивился папа. «Мушка была ведь его старшей и единственной дочкой. Почему же, спрашивается, ты так внезапно изменила принятые решения?» «Знаешь, я видела барсука. Видела, как он спит на солнышке перед входом в нору. И знаешь, он очень славный, этот барсук, и маленький. Мне его почему-то стало жалко. И такой он мирный. Я его так и прозвала — Фридолин. Это ведь значит «мирный». Вот как!» И на этот раз в голосе папы прозвучало не удивление, а скорее возмущение. «Быть может, мне позволено будет узнать, не заснула ли ты сама на солнышке, И не приснилось ли тебе кое-что во сне?»